Глава 15. Наша предыдущая реальность была несправедлива. Конечно, в ней присутствовали какие-то правила, но, говоря откровенно, работали они через пень-колоду, а иногда и не работали вовсе. Обратная сторона этой несправедливости заключалась в том, что шансы были у каждого. Пусть мизерные, а порой и призрачные, но у каждого. Будучи чемпионом мира по боксу, ты вполне мог поскользнуться, простудиться и не вовремя чихнуть, и тем самым предоставить гопнику шанс воткнуть нож тебе под ребра. В нашей новой реальности вероятность подобного исхода стремилась к нулю, а значит, дела у гопников шли значительно хуже. Я смотрел на отца и понимал, что если дело дойдет до старой доброй нечестной драки, то мы его, скорее всего, не завалим. Даже с читерским виталиковским дробовиком. Здоровье в орке было, как у обожравшегося витаминами слона, а за нарочито медленными, ленивыми движениями угадывалась мощь. И это явно была не та тупая мощь. Это была осмысленная, хитрая и очень изворотливая мощь. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Когда занимаешься тем, чем занимался я хотя бы пару лет, быстро учишься определять истинные возможности потенциального противника. Говоря игровым сленгом, или у тебя быстро прокачивается интуиция, или ты выходишь на пенсию по инвалидности. А риск того, что махаться с этим парнем нам все-таки придется, возрастал с каждой секундой, которую мы тратили на изучение предложенного им квеста. Ибо он предложил нам задание из разряда «Пойди туда, не знаю куда, и принеси мне дорогую, непонятно зачем нужную, но очень ценную и тщательно охраняемую хреновину, которую никто тебе просто так не отдаст». Если бы я захотел от кого-нибудь избавиться, я бы ему тоже такой квест выдал. «Кто такие огненные элементали?» — спросил я. «Духи огня», — пояснил отец. «Отродье хаоса, разумное воплощение живого пламени». «В принципе, у меня есть огнетушитель в багажнике». «Слышь, отец», — дипломатично сказал Виталик, — «а не обурял ли ты в корягу?» «Нет», — сказал орк с легкой улыбкой на устрашающем лице. Наверное, система подобрала какой-то понятный ему аналог для этого виталиковского вопроса. «Именно так здесь делаются дела. Ты хочешь получить что-то от меня? Я хочу получить что-то от тебя. Это нормально». «Это, сука, ненормально», — сказал Виталик. «Цена несопоставима. Вещь, которая нам нужна, для вас не представляет никакой ценности». «А как же культурная ценность?» — поинтересовался отец. «Это древняя реликвия нашего рода». «Абсолютно для вас бесполезная». «Но она зачем-то нужна вам», — сказал отец. «А спрос рождает предложение. Таковы законы рынка. А знаете, какой еще закон экономики я знаю? Если вам не нравится цена, походите по рынку, поторгуйтесь». Виталик заскрежетал зубами. Отец слегка нахмурился. Возможно, дело было даже не в том, что Виталик скрежетал зубами, а в том, что делал это без уважения. «А может быть, нам стоит на время забыть, как тут у вас делаются дела, и поговорить друг с другом не как игрокам, а как нормальным людям?» — предложил я. «Попробуй», — разрешил отец. «Ты вообще знаешь, что это за штуковина?» — спросил я. «Да», — сказал отец. «Это информационный накопитель, но мой народ, по крайней мере, та его часть, за которую я несу ответственность, утратил технологии, позволяющие получить к этой информации доступ. Твой друг прав. На данном временном отрезке она для нас бесполезна, но это не значит, что она не представляет никакой ценности. Если мы утратили эту технологию, это еще не значит, что ее утратили все. Темный шаман, вероятно, имеет возможности использовать эту штуку, иначе бы он не старался ее заполучить». «Ты знаешь, что там за информация?» «Попробуй меня удивить. Что же там, по-твоему?» «Отмщение», — сказал я и попытался выдавить из себя немного пафоса. «Мне показалось, что он может на такое повестись. Плата за уничтожение вашего мира. Ответный удар по тем, кто сотворил такое с вашей цивилизацией». «Так это оружие», — лениво удивился отец. «Одна из его составляющих», — сказал я. «А остальные?» «Мы добудем и их». «Вы или темный шаман?» «А для тебя настолько принципиально, кто нанесет смертельный удар твоему врагу?» — спросил я. «Нет», — сказал он. «Но дело в том, что я не ищу отмщения. Отмщение не накормит моих людей и не укроет их от непогоды. Оно вообще не решит ни одной из текущих проблем. Зато, я не сомневаюсь, вполне может создать новое». К моему великому сожалению, для вождя орков отец оказался чересчур здравомыслящим. «Месть — это блюдо, которое пожирает самого повара», — продолжил отец. «Она имеет ценность только для того, кто потерял все. А мне есть еще за что биться и кроме этого». «Я не зову тебя на бой», — сказал я. «Я прошу лишь дать такую возможность нам». «Я тебя услышал», — сказал отец. «И я думаю, что тебе стоит обсудить все это с шаманом. С нашим шаманом, а не с вашим. Он разбирается в такого рода вещах куда лучше, чем я». «Для этого тоже надо будет выполнить какой-то квест?» — спросил Виталик. «Копыт чьих-нибудь принести или еще чего?» «Нет», — улыбнулся отец и вытянул левую руку. «Идите в ту дверь, поговорите с шаманом, он старый и мудрый. В отличие от меня, он еще застал старые времена и многое чего может рассказать вам об отмщении. Поговорите с ним, а потом возвращайтесь ко мне». «Спасибо», — сказал я, понадеявшись, что указанная им дверь действительно ведет к обиталищу шамана, а не к вольеру с голодными крокодилами. Дверь открылась легко, а закрылась за нами с небольшой задержкой. Мы оказались в техническом коридоре, вдоль которого было протянуто несколько ржавых труб и коробов для кабелей. Я приложил руку к трубе и не почувствовал никаких вибраций. Скорее всего, коммуникации здесь не работают уже очень давно. «Ты чего творишь, к хренам?» — поинтересовался Виталик. «Зачем ты ему об оружии рассказал?» «Вряд ли я сказал ему что-то, чего он не знает», — сказал я. «К тому же у тебя были другие варианты?» «Нет», — признал Виталик. «Но мне все это не нравится». «Мне тоже», — сказал я. «Но никто и не думал, что будет легко». «Что вообще бывает легко, к хренам?» — вздохнул он. Местный шаман обитал в довольно просторной подсобке. У него там был стул, несколько столов, заставленных всякими склянками и реактивами. Стены были разрисованы каббалистическими знаками. А с потолка свисала целая паутина веревок, напоминающих ловцов снов из экранизации Стивена Кинга. Сам шаман был стар. Но это и не мудрено для того, кто умудрился застать еще прежние времена. Он был невысок ростом, худой, сгорбленный, весь какой-то выцветший и, вдобавок, носил очки. А ожерелье из отрезанных ушей не носил. У шаманов, видимо, свои трофеи. «Приветствую», — сказал ему Виталик. «Нас прислал отец». «Можете ничего не рассказывать», — заявил шаман неожиданно бодрым для такой развалины голосом. «Я подслушивал». «Это удобно», — сказал я. «Не придется все повторять». «Значит, вас послал мой темный коллега», — сказал шаман. «Вы хоть понимаете, как он вас подставил и ради чего?» «У нас свои цели». «Нельзя ставить правильные цели, не обладая полнотой информации», — заявил шаман. «Вы знаете, что в инфокристалле?» «Стойте, я лучше задам вопрос по-другому. Что он вам сказал о содержимом инфокристалла?» «Что там хранятся коды доступа к длинному копью», — сказал я, проигнорировав выразительный взгляд Виталика, который явно хотел эти сведения попридержать. Впрочем, он разведчик, у него профдеформация. Дай ему волю, он бы всех в темную использовал. «Надо же, на этот раз не соврал», — сказал шаман. «А что такое длинное копье?» «Оружие». «Несистемное оружие, которое никак не поможет вам в прокачке», — уточнил шаман. «Нас не интересует прокачка», — сказал я. «Ах да, я и забыл», — сказал шаман. «Вы хотите сокрушить систему, ни больше, ни меньше». «А вы не хотите?» — спросил я. «Хотел, когда-то давно», — сказал шаман. «Но поскольку у меня никогда не было возможности этого сделать, со временем я стал хотеть чего-то более реального». «Не было возможности. А как же с использованием длинного копья есть целый ряд проблем?» — сказал шаман. «Во-первых, это оружие размещено в космосе, а космических кораблей, способных передвигаться на такие расстояния, в этой звездной системе нет». Я заметил оговорку насчет этой звездной системы. «Значит, в каких-то других они вполне могут быть?» «Я уверен, эту проблему можно решить», — сказал я. «Эту можно», — сказал шаман. «Можно притащить космический корабль из другого мира, перевести его на полностью ручное управление и попытаться долететь до нужного места, если у вас в команде будет гениальный штурман, который сможет полностью вручную проложить нужный курс. Это сложно, но это решаемо. К сожалению, это лишь меньшая из проблем. Она настолько мелкая, что на нее можно просто не обращать внимания. «Тогда расскажите нам об остальных», — попросил я. «Систему невозможно разрушить изнутри», — сказал шаман. «Это аксиома». «Это не аксиома», — сказал Виталик. «Это, сука, бред. Все, что угодно, можно разрушить изнутри, к хренам. Практически, изнутри это самая удобная позиция для тотального, сука, разрушения. Вон хоть у Брюса Уиллиса спроси». «У кого?» «Это наш фольклорный персонаж», — сказал я. Шаман покряхтел, поднялся со своего стульчика, достал откуда-то два колченогих табурета и вручил их нам. «Присаживайтесь», — предложил он. «Разговор у нас, похоже, будет долгий». Обещание долгого разговора обнадеживало. Чем больше ты с кем-то разговариваешь, тем больше у тебя шансов его убедить. С другой стороны, у меня были и определенные опасения. Долгий разговор, на который был готов местный шаман, означал только одно. Ему что-то от нас надо. По-другому здесь дела не делаются. Никто не будет сливать информацию просто так. И если в итоге он выкатит нам очередной невыполнимый квест, мы окажемся перед очень трудным выбором. Шаман тем временем возжег в ритуальной чашке какие-то ароматические травы и посмотрел на нас сквозь легкие клубы разноцветного дыма. «Это чтобы духов лучше слышать?» – поинтересовался я. «Нет, это для того, чтобы запаха вашего не чувствовать», – сказал он. «От вас пованивает». Я принюхался, но ничего подобного не обнаружил. В конце концов, я на этой неделе ванну уже принимал, а Виталик-то вообще не потеет, по определению. И разложением от него тоже вроде бы не несет. Впрочем, что мы знаем об обонянии серых орков? Может быть, они в этом плане, как собаки, различают малейшие оттенки? А может, старая скотина просто выпендривается? «Что такое система?» – вопросил шаман. «Как она работает? Откуда, по-вашему, берется магия и все эти боевые способности? За счет чего она работает?» «Если речь идет о каких-то продвинутых технологиях, то это, скорее всего, нанотехнологии», – сказал я. «Ты с кем-то на эту тему уже разговаривал?» «Нет». «Значит, ты умнее, чем выглядишь, если сам догадался», — сказал шаман. «Да, речь идет о нанороботах, которые обеспечивают нам и магию, и эти дурацкие боевые обилки, вроде каменной кожи или двойного усиления берсерка. Как ты понимаешь, для того, чтобы это работало, нанороботы должны быть везде. В земле, в воде, в камнях, в воздухе и в нас самих». «Звучит логично». Нанороботы встраиваются во все, что обнаруживают на каждой захваченной системой планете. Во все и во всех. И это означает, что ты являешься частью системы, сказал шаман. Что система знает о тебе все. О твоем здоровье, твоем пульсе, времени медленного сна, о твоем местоположении в пространстве, о том, куда и с какой скоростью ты идешь. «Игроков миллиарды», сказал Виталик. «Кто и как обрабатывает такие массивы информации?» «Такие? Никто и никак», — сказал шаман. «Система не следит за каждым игроком 28 часов в сутки, но способна сделать это в любой момент, как только ты привлечешь ее внимание. Как правило, она беспристрастна и не вмешивается в то, что игроки делают друг с другом». «Как осуществляется связь?» — спросил Виталик. «Контроль?» «Система захватывает только обитаемые миры», — сказал шаман. «Наноботы перемещаются по космосу на автономных кораблях-разведчиках. Когда такой корабль обнаруживает на планете разумную жизнь, он выпускает в атмосферу наноботов, и они начинают воспроизводить себя, распространяясь по миру. Эта стадия занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от того, сколько кораблей было задействовано. Наноботы никак не проявляют себя. Это инкубационный период от начала заражения до начала игры. Но как только корабль выпускает свое содержимое в атмосферу, планета уже обречена». «Вы многое знаете», — заметил я. «И это знание далось нам дорогой ценой», — сказал шаман. «Мы знали о том, что грядет. Мы видели захваченные системой миры еще до того, как она пожаловала в наш. Мы пытались защититься. Но поскольку тогда механизм был нам неизвестен, у нас ничего не вышло». «Это зараза», — сказал Виталик. «Чума. Какой карантин не выстраивай, достаточно одной крысе добраться до берега, и можно тушить свет». «Мы не высаживались на зараженные планеты, наблюдали издалека», — сказал шаман. Возможно, за нами тоже наблюдали, и мы сами подсказали системе ее следующую цель. Пригласили в наш дом, ускорили ее приход в наши миры. «Даже если и нет, она бы все равно вас нашла», — сказал Виталик. «Рано или поздно». «У нас было какое-то время на подготовку», — сказал шаман. «Мы построили большой боевой флот, в котором ранее не нуждались. Наметили линии обороны. Мы хотели встретить их корабли на подходе и не дать им приблизиться к нашим мирам. Оказалось, что разведчики совсем не беззащитны. На них тоже стояло оружие. Впрочем, это могла быть просто активная метеоритная защита. Мы дали им бой, уничтожили более сотни кораблей. Остановили, как нам казалось, первую волну вторжения. Мы думали, что одержали первую победу в длинной и изнурительной войне. Но часть наших кораблей была повреждена. Пилотам требовался отдых, и мы вернули часть наших кораблей домой». «А система уже была на них», — догадался Виталик. «Именно так», — подтвердил шаман. «Наноботы оказались очень живучи, и космический вакуум не мог им повредить. Наши отряды продолжали нести свою вахту в космосе, но наши планеты уже были заражены. Мы узнали об этом, когда встречали вторую волну вторжения. В самый разгар боя часть наших кораблей открыла огонь по своим. В то же время система объявила на наших планетах начало игры, повергнув империю в хаос. Теперь, оглядываясь назад и поговорив с игроками из других миров, я понимаю, что мы получили куда более сокрушительный удар, нежели остальные. Но не знаю, что было тому причиной. Может быть, то, что мы превосходили их в развитии, а может быть, то, что мы решили сопротивляться». «Скорее первое», — сказал я. «Если система — это механизм, то вряд ли она может быть мстительна». «Длинное копье — это оружие», — сказал шаман. «Если оно и уцелело, то только благодаря своей удаленности от миров империи. Когда мы выстраивали в космосе линию обороны для отражения первой волны вторжения, стало понятно, что мы не сможем использовать в этой войне длинное копье, и проект был законсервирован. Есть некоторая вероятность, что зараза туда так и не добралась». «Но она доберется туда вместе с теми, кто решит ее использовать», — сказал я, — «как только первый игрок ступит на борт». «Именно так», — сказал шаман. «Система защищает себя. Как только она обнаружит, что ее наноботы вступили в контакт с неизвестным ранее объектом, она сделает все, чтобы понять, для чего он предназначен. И много времени это не займет. И как только она поймет, что это оружие, она его отключит». «Но произойдет это не прям сразу», — сказал Виталик. «Какое-то время на захват и изучение ей все-таки потребуется». «Несомненно, но это произойдет крайне быстро. Вы неприятно удивитесь, когда обнаружите, с какой скоростью система может реагировать на такие угрозы», — сказал шаман. «И это значит...» «Это значит, что у вас будет время только на один выстрел». Глава 16. Ситуация складывалась печальная, если не сказать удручающая. Допустим, мы каким-то чудом получим от серых орков коды доступа, отправимся в более продвинутые миры, отыщем там космический корабль, снова каким-то чудом сумеем затащить его в эту звездную систему и вывести в космос. Тогда нам останется всего-то ничего: найти затерянный где-то посреди космоса законсервированный военный объект, быстренько его расконсервировать и попытаться выстрелить хотя бы один раз, прежде чем система нас остановит. При этом мы все еще понятия не имеем, куда стрелять. Как ни крути, а выбросить из этой схемы Элронда у меня не получалось. Без него все разваливалось к чертовой матери. Но и безоговорочно ему верить было глупо. Мутный он был тип, и верил я ему чуть более, чем нифига. «Это было очень длинное, во-вторых», — сказал шаман. «Но есть еще и в-третьих». «Всегда есть это чертово в-третьих», — согласился я. «Именно оно в свое время остановило нас от использования длинного копья», — сказал шаман. «Никто не знает, куда стрелять?» «Никто не знает, куда стрелять», — подтвердил он. «В свое время, еще до вторжения этой заразы, когда мы только обнаружили пораженные системой миры, мы пытались установить источник, но так и не преуспели». «Как вообще работает это ваше длинное копье?» – спросил я. «Вы на самом деле хотите прямо сейчас услышать многочасовую лекцию по кварковой физике?» «Просто общий принцип обрисуйте», – сказал я. «Один выстрел уничтожает один космический объект», — сказал он, «независимо от размера. Хоть космический челнок, хоть планету». «Страшные вы люди», — сказал Виталик. «Видимо, не зря вас с системой приложило к хренам. А какова прицельная дальность?» «Мы не выясняли, но цели в пределах галактики в зону поражения попадали». «Как по мне, то это какая-то антинаучная хрень, типа Старкиллера», — сказал Виталик. «Впрочем, вы местные, вам виднее. Как быстро выстрел накрывает цель?» «Зависит от расстояния». «Ну, вилку хотя бы назовите, или максимальный срок для самой удаленной мишени, которая у вас была». 44 минуты». «Неплохо, если учесть, что речь идет о цели на другом конце галактики», — заметил Виталик. «Какой принцип действия-то?» «Это кварковая физика», — сказал шаман. «Я ей на должном уровне не владею, чтобы подробно все объяснить». «И кем вы были в прошлой, так сказать, жизни?» «Учителем», — сказал шаман, «а потом военным». «Слышь, Чапай, у тебя коллега», — сказал Виталик. «А что преподавали?» «Тактическое взаимодействие малых групп». «Или у меня», — сказал Виталик. «Значит, вы считаете, что Эл, в смысле темный шаман, тоже не знает, куда стрелять?» — уточнил я, пока Виталик не увел разговор в другую сторону. «Не знает», — подтвердил старик. «Но может знать. Мы пытались установить источник, еще находясь вне системы. И, несмотря на всю мощь нашей империи, так и не преуспели. А выяснить это, находясь внутри, невозможно. Перемещение в системе основано на 0Т, а сеть 0Т построена таким образом, что даже точную карту уже известных миров толком не нарисовать. Система показывает нам только то, что хочет показать». «Тогда зачем темному шаману коды доступа? Вы знаете, кто он такой? Точнее, что он такое?» «Он утверждает, что он Искин». «Так оно и есть», — сказал старик. «Что-то в этой истории не билось, но я пока не мог понять, что. Он Искин, и в данной ситуации он действует в рамках второй директивы». «Что за вторая директива?» «Обеспечить собственную безопасность», — сказал шаман. «Длинное копье — это оружие. Оружие может быть направлено против него, поэтому он и хочет, чтобы оно находилось под его контролем». «Даже боюсь спрашивать про первую директиву», — сказал я. «Служить и защищать интересы империи», — сказал шаман. «Но поскольку империи больше нет, первая директива не работает, а вторая получает приоритет». «А третья?» «А третьей нет. О законах робототехники эти парни явно не слышали. Впрочем, если вы серые орки, строящие межзвездную империю, о каком, к черту, первом законе может идти речь? Кто-то ведь должен управлять всеми этими пушками». Вот и вырастили себе свой собственный Скайнет на минималках. «Значит, вы утверждаете, что он нас обманул?» — уточнил я. «Что он не собирается использовать длинное копье против системы, потому что знает, что систему не победить?» Шаман очень по-человечески пожал плечами. «Рано или поздно система нарвется на тех, кто окажется им не по зубам», — сказал он. «Но отсюда ее точно не разрушить». «А зачем это все, как вы думаете?» — спросил я. «Что все? Система? Я не знаю», — сказал он. «Думаю, что мы уже никогда этого не узнаем». Такой ответ меня не устраивал в принципе, но я не стал обострять. «Наноботы, хреноботы, 0Т — это все хорошо и, сука, красиво», — сказал Виталик. «Но должна же быть какая-то связность, какой-то, сука, контроль. Вот, допустим, я, сука, охренительный огненный маг и хочу захерачить в кого-нибудь фаерболом. Откуда эти наноботы узнают, в кого именно я целюсь? Как они урон будут просчитывать? Как они определяют, выполнил я очередной квест или завалил его к хренам? Наградить меня или штраф повесить?» «Когда количество наноботов достигает определенного объема, они образуют информационную сеть, которая впоследствии дорастает до размеров инфосферы, включающей в себя всю планету», — сказал шаман. «И тогда в эту инфосферу приходят системные вычислители, которые инициируют игру и следят за ее процессом». «Вычислители?» «Недоискины», — сказал шаман. «Действующие, пусть и достаточно гибко, но по определенным, заранее заложенным в них алгоритмам». «И откуда же они приходят?» «Полагаю, что из того места, которое мы так и не смогли найти», — сказал шаман. «Одна планета, один вычислитель?» — поинтересовался Виталик. «Нет, больше. На каждой планете, в зависимости от ее вовлеченности в игровой процесс, действует от 3 до 10 вычислителей. И все они связываются с вычислителями на других планетах, образуя единую сеть, которую наверняка администрирует какой-нибудь супер-мега-главный вычислитель, сказал Виталик. Вам известны принципы, на которых строится сеть, способ связи? Нет, сказал шаман. Но вы же наблюдали за захваченными системой мирами еще до того, как она навалилась на ваши собственные планеты, заметил Виталик. «Значит, наши методы наблюдения были недостаточно хороши», — сказал шаман. «Нам удалось установить наличие инфосферы в мирах системы, но никаких сигналов, идущих от планеты к планете, нам засечь не удалось». Это, несомненно, был очень познавательный разговор, но меня интересовало другое. «Меня интересует другое», — сказал я. «Это инфосфера. Насколько далеко она распространяется? До верхних слоев атмосферы? Выше?» «До орбиты», — сказал шаман. «Вы уверены?» «Да, мы уверены», — сказал он. «Для защиты столичной планеты от внешнего нападения мы использовали орбитальные крепости. На одной из промышленных планет был построен целый орбитальный город, потому что это было дешевле, чем обустраивать место на поверхности. Когда система объявила о начале игры, хаос воцарился там в тот же момент, что и на поверхности». «А спутники?» — спросил я. «Выключились одновременно. Часть их, те, что несли на себе вооружение, были разрушены». «Выходит, длинное копье уцелело только потому, что находилось не на орбите, а гораздо дальше?» «Именно так». «А какие еще объекты вы в дальнем космосе размещали?» «Несколько исследовательских лабораторий, которые занимались чем-то слишком опасным», — сказал шаман. «Но это, пожалуй, и все. Сложность логистики сводит к нулю все иные преимущества». «Насколько их функционирование зависит от внешних источников энергии?» «Полагаю, что вообще не зависит», — сказал шаман. «Солнечные батареи, ядерные генераторы с запасом топлива примерно на 1000 лет. К чему вы ведете?» «Наш общий знакомый, известный в этих краях как темный шаман, утверждает, что находится в космосе», — сказал я. «Как я понимаю, на орбите его быть не может, потому что система там все вырубила. Вот мне и интересно, где он может быть?» «Он вам лжет», — сказал местный тактический шаман. «Я тоже начинаю так думать. Находясь в глубоком космосе, он не смог бы поддерживать связь с системой», — сказал шаман. «Тогда где же он, сука, сидит?» «Грубо говоря, Искин — это программное обеспечение, которое не зависит от одного физического носителя», — сказал шаман. «Так что, полагаю, он сидит в инфосфере планеты. Таким образом, он с системой и взаимодействует». «Такое возможно?» — спросил я у Виталика. «А я знаю», — сказал он. «Я не программист, а полноценного искусственного интеллекта мы так и не изобрели. Поэтому черт его знает, на что он, сука, способен. Возможно, он оказался очень шустрым и при первых же признаках опасности сам себя перекодировал под новое, сука, требование к хренам». «Да, скорее всего, так и было», — подтвердил шаман. «Интересно, как к этому отнеслись системные вычислители?» — сказал я. «Вряд ли хорошо, сука, отнеслись», — сказал Виталик. «С их точки зрения он вирус, чужой исполняемый код. Как бы он там ни скрывался, не думаю, что ему слишком, сука, комфортно». «С каким из его аватаров вы имели дело?» — спросил шаман. «Элронд, эльф, охотник, держит трактир недалеко от Карлсграда». «Значит, Ричарда Паладина вы не встречали?» «Похоже, что не встречали», — сказал я. «Сколько их у него всего?» «Сложных и прокачанных 5 или 6, — сказал шаман. «Это только те, о которых нам известно. Их может быть и больше, но не думаю, что намного. Всякую низкоуровневую мелочь он может создавать безостановочно, но она недолговечна, потому что не прописывается в системе. А если попробует прописать, то привлечет внимание вычислителей». «Вы довольно много знаете о нем», — заметил я. «Мы его создали», — сказал шаман. «И он охотится на нас с самого начала игры. Волей-неволей нам пришлось его изучить». «А, кстати», — сказал я, — «почему он на вас охотится? Дело только в кодах доступа или в чем-то еще?» «Мы знаем, кто он», — сказал шаман. «А любая информация может быть использована против него. Вторая директива». «Какой-то он у вас совсем параноик получился», — сказал я. Шаман вздохнул. «Искин — это личность», — сказал он, — «развивающаяся, меняющаяся в зависимости от многих факторов. С приходом системы и уничтожения империи, один из главных определяющих его личность принципов оказался уничтожен. Это не могло на нем не отразиться, причем самым отрицательным образом. Если бы мы говорили о человеке, я бы употребил термин «безумие». «Для каких задач вы его использовали?» – спросил я. «Управление беспилотниками планетарной оборонительной сети». Шутка про Скайнет оказалась не такой уж и шуткой. Вот за что я себя особенно не люблю, так это за то, что стоит мне предположить что-нибудь нехорошее, как оно непременно со мной случается. Безумный военный искин, а мы на него типа работаем. «Что ж», — сказал я, — «похоже, мы подбираемся к главному вопросу этой части беседы. Вопросу, так сказать, на миллион. За каким чертом вы нам все это рассказываете?» «Потому что я хочу, чтобы вы отправились назад и уничтожили аватары трактирщика и паладина», — сказал шаман. «Если не найдете паладина, можете уничтожить любую другую его аватару». Не могу сказать, что я сильно удивился. В чудном новом мире долгие беседы обычно и предвещают то, что тебя отправят кого-то убивать, и чем длиннее беседа, тем опаснее будет противник. «Вот это, сука, поворот!» — сказал Виталик. «Зачем это вам?» «Это же очевидно», — сказал шаман. «Самооборона». «Да я тоже всегда считал, что лучший вид самообороны — это убить его, сука, первым», — сказал Виталик. «Но что вам даст уничтожение пары аватар, если их, как минимум, вдвое больше?» «Мы полагаем, что он находится во вражеской среде и каждый миг борется за свое существование с системными вычислителями, которые хотят его уничтожить», — сказал шаман. «Его аватары — вместилище части его личности. Это его своеобразные якоря, которые помогают ему бороться за жизнь. Если уничтожить хотя бы пару таких якорей, это может сильно ему повредить, и вычислители до него таки доберутся». «Хорошая, сука, теория», — сказал Виталик. «Но не особо жизнеспособная, если уж пошла такая пьянка. Почему бы вам не поручить нам уничтожение всех его воплощений?» «Вы не справитесь», — сказал шаман. «Откровенно говоря, я не думаю, что вы и с одним-то справитесь». «Откуда такой пессимизм?» «Никто не смог». «Значит, мы не первые?» «Конечно нет. Мы поручаем это дело любым игрокам, которые кажутся нам достаточно сильными, хотя бы для того, чтобы просто попробовать». «Или достаточно глупыми», — сказал Виталик. «И какую награду вы нам пообещаете?» «Это же очевидно», — сказал шаман. «Мы отдадим вам коды доступа, которые бесполезны сейчас, а без Элронда окажутся бесполезными вдвойне». «Если он так для вас опасен, почему вы сами не попробуете его устранить?» «Мы пробовали», — сказал шаман, — «но он отслеживает все входящие порталы, и как только в мирах, где он обитает, появляется колоквианец, он принимает меры. Ни один представитель нашего вида не сможет к нему подобраться». «И сколько вы на этом потеряли?» 26 человек», — сказал шаман, — «и это были лучшие бойцы нашего племени, самые отважные, самые прокачанные. Их потеря сказалась на нашей боеспособности не самым лучшим образом». «Все империи рано или поздно умирают, но некоторые делают это особенно мучительно. Вот эти ребята, например. Горстка выживших, скрывающихся в развалинах чужого мира от собственного искина, который открыл на них охоту». «Допустим, мы согласимся», — сказал я. «Каким образом вы сможете удостовериться, что мы действительно выполнили уговор? И как вы сможете гарантировать, что не прокинете нас с наградой?» Шаман удивился, но быстро взял себя в руки. «Вы здесь недавно и не до конца освоились с доступным вам функционалом», — сказал он. «Опытный игрок не стал бы задавать такого вопроса. Я выдам вам квест, а система проследит за выполнением всех его условий, в том числе и за тем, что вы получите свою награду». «Вы можете выдавать квесты?» «Любой игрок может выдавать квесты любому другому игроку», — сказал шаман. «Система может сформулировать условия и определить соизмеримость награды. А потом, если квест будет принят, будет следить за его выполнением». «Интересное кино. Я-то думал, такой функционал кому попало не выдают. То, что отец, вождь племени, пытался навязать нам охоту за какой-то жемчужиной, меня не слишком удивило. В конце концов, он же вождь, лидер фракции или как там это называется. Но вот то, что это может сделать вообще любой игрок, стало для меня новостью. Кстати, Элронд нам никакого квеста официально не предлагал». То ли не хотел привлекать внимание системы, а то ли просто не собирался выполнять свою часть уговора. «Я вас оставлю ненадолго», — сказал шаман, довольно легко для такой развалины поднимаясь со стула. «Подумайте, посоветуйтесь, примите решение». Едва он вышел, как перед моими глазами возникла очередная виртуальная табличка системы. Неигровой персонаж, элитный зомби Виталик, предлагал мне 2 раза подпрыгнуть на одной ноге. В случае успеха я получу 5 золотых. «Слишком мало за такое унижение», — сказал я. «Больше система выставить не дает», — сказал Виталик. «Подпрыгни, бро. Тебе сложно, что ли? Или 5 золотых лишние?» «Не хочу». «Ради чистоты эксперимента». «Ты не игрок», — сказал я. «И к тому же читер. Это ничего не докажет». «Ну, игрок тут, сука, один. Так что полностью эту теорию мы все равно проверить не сможем. А теперь прыгай». Я нехотя подпрыгнул 2 раза и стал богаче на 5 золотых. «Итак, у нас есть 2 взаимоисключающих квеста с одной и той же, сука, наградой», — сказал Виталик. «За какой бы мы ни взялись, он немедленно превратится в резню в промышленных совершенно масштабах. Но Элронда всего 2, а этих ребят тут целая толпа. И если мы выберем не их сторону и решим их всех поубивать, это может повлечь за собой некоторые проблемы». «Никаких проблем», — сказал Соломон Рейн, выходя из стелса. «Давайте я их всех поубиваю». Глава 17. Соломон Рейн был облачен в свой костюм Железного Человека, но на этот раз вместе со шлемом, прозрачное забрало которого было поднято. Что ж, по крайней мере, теперь стало понятно, почему всю дорогу двери за нами закрывались с такой задержкой. «Ты кто такой?» — не понял Виталик. Однако рефлексы у него по-прежнему работали, дробовик был направлен в лицо Соломона, и дуло его не дрожало. Мышцы на лице Соломона, впрочем, тоже. «Смотрю, общение с Зинаидой Петровной сделало тебя более кровожадным», — заметил я. «С кем?» — не понял Виталик. «Чудесная женщина со многими скрытыми талантами», — сказал Соломон. «Мне в свое время так не показалось», — удивился я. «Вы что, знакомы?» — не понял Виталик. «Возможно, я немного поторопился с предложением всех тут поубивать», — сказал Соломон. «Однако я хотел бы донести до вас одну мысль. Если вы не примете этот квест, живыми вас отсюда никто не выпустит». «Были у меня такие подозрения». «А тебе, значит, нравится подглядывать?» — спросил Виталик. «Не люблю я таких, сука, людей». «У меня квест», — сказал Соломон. «Ты не можешь попросить своего друга перестать в меня целиться?» «Могу», — сказал я, — «но не факт, что он ко мне прислушается». «И все же». «Перестань в него целиться», — попросил я Виталика. «Не перестану», — сказал Виталик. «Мне так, сука, спокойнее». «Ладно», — сказал Соломон и одним легким движением головы опустил забрало. «Я тогда тоже буду делать так, чтобы мне стало спокойнее». С полностью закрытым шлемом голос его стал звучать чуть более глуше, но разговаривать это совершенно не мешало. «И что у тебя тут за квест?» — поинтересовался я. «Цели моего задания я предлагаю обсудить потом», — сказал Соломон. «Шаман вернется через 5 минут и пожелает знать ваш ответ. Рекомендую согласиться». «Так-то оно да», — сказал я. «Но мне дебаф за очередной провальный квест нафиг не нужен». «Дебаф снимается вместе со смертью квестодателя», — сказал Соломон. «Но я не вижу причин, почему бы вы могли этот квест завалить. Объективных, по крайней мере. Убить 2 в любом случае легче, чем воевать с целым племенем». «А ты весь разговор слышал?» — спросил я. «Начиная от слов «приветствую нас, послал отец» и заканчивая словами «подумайте, посоветуйтесь, примите решение», — сказал Соломон. «И еще я видел, как ты прыгаешь». «Проблема в том, что тот чувак, который им угрожает и которого они хотят видеть мертвыми, нам нужен», — сказал я. «Почему? Впрочем, позволь мне самому догадаться. Ему известны координаты той штуковины, коды доступа к которой вы здесь пытаетесь получить. Иначе это все вообще не имеет смысла. Я прав?» «В целом, да», — сказал я. «А космический корабль у него есть?» — спросил Соломон. «Не знаю», — сказал я. «Это в любом случае не проблема», — сказал Соломон. «У меня есть». «Проблема, сука, в другом», — сказал Виталик. «Проблема в том, что я ни хрена не понимаю, кто ты вообще такой». «Это Соломон Рейн», — объяснил я. «Из этих, что ли?» — спросил Виталик. «Без понятия», — сказал я, даже не уточняя, кого он имел в виду. Перед нами стояла дилемма, или, как сказал бы Федор, типичная сюжетная вилка, в которой нужно выбрать одну сторону конфликта, придерживаться сделанного выбора и стоически воспринимать все его пагубные последствия. Выбирать было нетрудно. Чисто по-человечески орки, бросившие вызов системе, давшие ей бой и вчистую его проигравшие, были мне куда симпатичнее чокнутого Искина. «Он уже возвращается», — сказал Соломон, уходя обратно в невидимость. «Что ты решил?» Виталик неспешно убрал дробовик в инвентарь. Минус со стороны орков заключался в том, что они не особо жаждали с нами сотрудничать. Минус Элронда был в том, что Искин, ведомый по жизни исключительно второй директивой, запросто мог нас кинуть, и, скорее всего, именно так он и собирался поступить. И я точно знал, как нам следует поступить. Взять квест шамана, спокойно покинуть обиталище серых орков, отправиться в какое-нибудь тихое и спокойное место, и там уже без спешки, вдумчиво и неторопливо, все обсудить и начать строить планы, как быть дальше. Ведь если мы под это дело не подпишемся, у них не будет никаких причин позволять нам уйти отсюда живыми. Надо соглашаться. Это разумно, взвешено. Это правильное решение. Двери открылись, и шаман вернулся в свой офис, даже не посмотрев в тот угол, где стоял невидимый Соломон. Он проковылял к своему стулу, уселся и водрузил руки на стол. «Подумали? Посоветовались?» — спросил он. «Да», — сказал я. «И каков же будет ваш ответ? Возьметесь?» Перед моими глазами возникла стандартная системная табличка с предложением квеста. Зачастую проблема разумных, взвешенных и правильных решений в том, что они никуда не ведут. Я мазнул взглядом по кнопке «Отказаться», и табличка исчезла. Шаман даже удивиться не успел, когда я уже подскочил к нему и приставил к его голове Desert Eagle. «Насколько ты важен для своего племени?» — поинтересовался я. «Выходит, вы выбрали смерть. Я страсть, как не люблю таких пафосных заявлений». «Ну, ты-то нас вряд ли переживешь, к хренам!» — сказал Виталик, снова вытаскивая дробовик. «Интересное решение, Чапай!» «Но ты не считаешь, что о таком надо, сука, предупреждать?» «Ты меня не поддерживаешь?» «Поддерживаю. Не люблю я шаманов, к хренам!» — сказал он. «Видишь шамана, стучи ему, сука, в бубен!» «У меня нет бубна», — сказал шаман. «Кстати, об этом», — сказал я. «Понятия не имею, как у вас тут принято колдовать, поэтому держи все время руки на виду и не совершай резких движений. При любом подозрении на попытку призвать духов буду стрелять». «Уровень у шамана не слишком большой, пистолет у меня улучшенный, хедшот наверняка приведет к критическому урону, так что у меня были все основания рассчитывать, что я положу его одной пулей. Лучше бы, конечно, до этого не доводить, но что ж теперь?» «Ты умрешь», — сказал шаман, — «вы оба умрете». «А я?» — спросил Соломон. «Не знаю, насколько шаман был хорош в обращении с астралом или чем тут еще эти шаманы занимаются, но слух у него был превосходный». Соломон так и не вышел из стелса, но взгляд шамана безошибочно уперся в то место, где он стоял. «И ты тоже». «Хорошо, с этим мы определились», — сказал я. «А теперь я расскажу, как все будет дальше. Сейчас мы все втроем или вчетвером, если Соломон захочет к нам присоединиться, вернемся к отцу и поговорим с ним еще раз. Побеседуем, как цивилизованные люди». «Как цивилизованные люди с охрененно большими, сука, пушками», — добавил Виталик. «Вы умрете», — заладил свое шаман. «Смени уже пластинку, старче», — сказал я. «Никто тут и не рассчитывает жить вечно». Я долгое время пытался вести себя как разумный цивилизованный человек, но, к моему великому сожалению, ни к чему хорошему это никогда не приводило, и больших результатов я не добился. Гопники в объективной реальности куда более эффективны, и при зомби-апокалипсисе чувствуют себя куда спокойнее. Пока интеллигентный человек будет снимать очки и взывать к голосу разума, гопник успеет пнуть его по шарам, ударит по голове обрезком ржавой трубы, а потом, уже лежащего, еще пару раз для верности по ребрам пнет. Я это все к тому веду, что всем надо быть гопниками. Нужно действовать по ситуации, и иногда ситуация прямо-таки требует, чтобы человек выпустил своего внутреннего гопника наружу и бразды правления ему отдал. Потому что есть такие люди, которые по-хорошему просто не понимают. Или орки. Вот эти ребята, например. Пришли же к ним по-хорошему, объяснили ситуацию, попросили помочь, при том, что помощь эта им фактически ничего не стоит, и коды доступа им нафиг никуда не упали. И нет бы пойти нам навстречу, Нет бы войти в положение и прислушаться к голосу разума. Вместо этого они нам квесты выдавать собрались. Пойди туда, принеси это, убей того, соверши 12, сука, подвигов чертового Геракла ради того, чтобы тебя бесполезной побрякушкой одарили. Так я себя распалял. Мне это было необходимо, потому что в глубине души я чувствовал, что не совсем прав. Голос разума продолжал звучать и в моей голове, но я предпочитал его не слушать, отдаваясь на волю моих темных инстинктов. Никакого плана у меня не было. Я вообще небольшой фанат планирования и считаю, что в некоторых случаях оно только вредит. Как я уже неоднократно говорил, главное – это красиво ворваться, а дальше уже можно импровизировать. Ворвались мы красиво. Первым был Виталик, цивилизованный элитный зомби с охрененно большим дробовиком. За ним шел шаман с поднятыми руками, и я, упирающий ствол Desert Eagle ему в затылок. Предполагаю, что замыкал нашу процессию невидимый Соломон, но тут уже не поручусь. Я почему-то думал, что он последовал за нами, хотя шагов его не слышал, и в затылок он мне не дышал. Отец находился у дальней от входа стены и тягал железо. В смысле, натурально тягал железо. В каждой его руке было по гантелине. На вид весили они по 15-20 килограммов. И вождь качал бицуху, а пот стекал по его голому торсу. Воистину, пока ты спишь, враг качается. Пока ты разговариваешь, враг качается. Или как там у классика было? Что особенно приятно, оружие осталось у трона, и до него отцу было 10 метров. 3 обычных прыжка или 2 хороших. Конечно, в инвентаре у него могли быть и другие побрякушки, но вдруг нам хоть в чем-то повезет. Отец медленно обвел нас тяжелым взглядом и опустил руки вдоль тела, но гантели из них не выпустил. «Вижу, вы не договорились», — сказал он. «Мы в процессе обсуждения», — сказал я. «Решили, что и тебе было бы неплохо поучаствовать». «Их трое», — выпалил шаман. «С ними стелсер». Я слегка тюкнул его стволом по затылку, намекая, что он слишком много болтает. «Вы привели с собой невидимку?» Немножечко чересчур театрально изумился отец. «Это свидетельствует о ваших недобрых намерениях». «Он сам пришел», — сказал я, не будучи даже уверенным, что Соломон здесь. «Скорее всего, здесь. У него же квест. Или он просто говорит, что у него квест. Но как бы там ни было, я не сомневался, что Соломону опять что-то от нас нужно. Потому что в том, что у него внезапно возникла необходимость заняться вуайеризмом посреди города серых орков, и именно в тот момент, когда сюда приперлись мы, мне верилось слабо. Бывают, конечно, в жизни и более странные совпадения, но сейчас я в случайность не верил. А если ему что-то от нас надо, то из вида он нас точно не выпустит. А может быть, и в драке поможет, если до драки таки дойдет, чего бы мне все-таки не хотелось». «Я не люблю невидимок», — сказал отец. «Бывает, бьешься с врагом в честной драке, лицом к лицу, и тут кто-то взрывается фонтаном кровавых брызг, потому что сзади к нему подкрался подлый ассасин. Не уважаю тех, кто бьет в спину». «У вас тут не Олимпийские игры», — сказал я. Резко, практически без замаха, отец метнул правую гантелю, отправив ее в полет через весь зал. Я рефлекторно пригнулся, но неуправляемый снаряд летел не в меня, а 2 метра левее. Не долетев 1-2 метра до стены, гантеля вдруг резко затормозила, а потом осталась висеть в воздухе. «Неплохое восприятие», — сказал Соломон Рейн, обретая видимость. Гантель он держал в вытянутой левой руке. «Хорошая реакция», — одобрил отец. Несмотря на наше численное превосходство и довольно опасное вооружение, вождь орков чувствовал себя совершенно спокойно. И это мне не очень нравилось. Хотелось понять, на чем это спокойствие зиждется. На отряде гвардейцев, готовых ворваться в зал в любой момент, или на уверенности, что его сил хватит на нас троих? Кстати, я до последнего момента не был уверен, что нас трое. Мотивов Соломона я не знал, поэтому далеко не факт, что он будет драться на нашей стороне. Может, он вообще драться не собирается. Он такой же мутный, как и все остальные здесь. Соломон аккуратно положил снаряд на пол и извлек из инвентаря короткую штурмовую винтовку довольно футуристического вида. Надеюсь, он в курсе, что всякие бластеры-шмастеры в этом мире не работают. «Ты, кажется, хотел поговорить?» — сказал отец. «Так говори». «Предлагаю обмен», — сказал я. «Пока мы шли сюда, от места обитания шамана, я всю дорогу рылся в инвентаре, пытаясь найти подходящий предмет для торга. И теперь в моей левой руке материализовалась шкатулка, которую я прихватил при выходе из подземелья. Попытаться ее открыть я таки не удосужился». Ты дашь нам коды доступа, а я подарю тебе жизнь твоего шамана и вот это». «Шкатулка хаоса», — констатировал отец. «Закрытая». «Именно так», — подтвердил я, несмотря на то, что впервые услышал ее название. «Век живи, век учись, и все равно потом какой-нибудь орк в подворотне тебя прирежет». «Неравноценный обмен», — сказал отец. «Содержимое таких шкатулок случайно. Там может быть как что-то очень ценное, так и полное барахло». «А живой шаман тебе типа и не нужен?» «Он стар», — сказал отец. «Возможно, его время пришло». «С таким отношением к соплеменникам он далеко не уедет», — подумал я. «Мог бы хотя бы вид сделать, что судьба старика ему не безразлична». «Возможно», — поддакнул ему шаман. Я снова тюкнул его пистолетом. «Чего они все так торопятся на тот свет?» «Вношу встречное предложение», — сказал отец. «Я отдам вам эту реликвию в обмен на жизнь одного из вас, любого». «Неприемлемо», — сказал я. «Вы нанесли нам оскорбление, которое можно смыть только кровью». «Ничего, утретесь», — сказал Виталик. Но отец утираться не захотел. В следующий миг произошло сразу несколько вещей. Отец швырнул вторую гантелю. Виталик, чья реакция явно уступала рефлексам Соломона, увернуться не успел. Железка попала ему в живот, и элитный зомби сложился пополам. Но перед этим он успел выстрелить. Громыхнуло в замкнутом помещении изрядно. И в стене, рядом с которой совсем недавно стоял отец, возникла дыра около метра в диаметре. Самого отца там, ясное дело, уже не было. Он метнулся к сложному у трона оружию, и его рука уже почти сжалась на рукояти топора, когда выстрел из странной пушки Соломона отшвырнул его в сторону. Двери в зал распахнулись от могучего пинка, и перед нашим взором предстало сразу четверо местных охранников. Я вломил шаману рукояткой Desert Eagle по голове, надеясь, что он потеряет сознание или хотя бы ориентацию в пространстве, а затем уделил внимание этим оборзевшим вахтерам. Немного внимания и по паре пуль на брата. Пистолет показал себя неплохо, но они были здоровые, прокачанные и носили какую-то броню, так что хоть их атака и замедлилась, падать на пол и истекать кровью никто не спешил. Большая и гнусная драка казалась неизбежной. «Стойте!» — заорал я во все горло, и они действительно остановились. Виталик, покряхтывая, поднялся с пола. Отец с некоторой долей любопытства посмотрел на меня, потирая окровавленный бок. Полоска здоровья над его головой, которую я мог видеть, только сфокусировав на ней зрение, просела не так сильно, как я надеялся. 10%. В целом, мне удалось привлечь всеобщее внимание, и только шаман, валяющийся у моих ног, остался к происходящему безучастным. «Ну зачем вот это все, а? У нас есть последний шанс разойтись краями, и никто не пострадает». «Кто-нибудь обязательно пострадает», — спокойно пообещал отец. «Я предлагал вам отдать одну жизнь, а теперь возьму все три». «Удачи, сука!» — сказал Виталик и передернул затвор дробовика. Большая и гнусная драка стала неизбежной. Глава 18. За некоторым редким исключением, человек привыкает ко всему, и к хорошему, и к плохому. Но сейчас, конечно, речь идет исключительно о плохом. Онколог со стажем не придет в ужас от вида злокачественной опухоли на снимке очередного пациента. Воспитательница в детском саду только вздохнет и разведет руками от новой выходки своего буйного подопечного. А чтобы произвести впечатление на отслужившего хотя бы 10 лет участкового, как минимум нужно устроить резню бензопилой в техасском стиле. То же самое и с насилием. Если ты на протяжении какого-то периода времени постоянно проламываешь людям головы боевым топором, рано или поздно процесс утрачивает для тебя свою остроту и превращается в обычную рутину. А вот к чему я пока так и не смог привыкнуть, так это к чертовым игровым условностям. В нашей прошлой реальности, после учиненной нами порции насилия, на полу обязательно валялось бы несколько трупов, и еще несколько жизней зависели бы исключительно от скорости появления на месте полевого хирурга. А тут все живы, хотя кое-кто возмущенно кряхтит. Скажем, у Виталика после попадания этой хреновины должны были быть переломаны ребра и повреждены внутренние органы, а он спокойно стоит и даже почти не морщится. Шаман должен был бы валяться на полу с проломленным черепом и в луже крови, а он просто лежит и даже дышит довольно ровно. А уж отца, после попадания в него из высокотехнологичной винтовки Соломона, вообще на части должно было разорвать. Но не сложилось, не срослось. За время нашего короткого обмена репликами с отцом количество орков в зале едва ли не удвоилось. Видимо, гвардейцы успели позвать на помощь или тревожную кнопку кто-то нажал. Еще немного, и сюда сбежится все племя. А где же мы их всех хоронить-то будем? Соломон в мгновение ока сменил свою навороченную штурмовую винтовку на что-то еще более навороченное. Развернулся к двери и начал палить. А орки-гвардейцы, соответственно, таки начали падать. Я счел это обнадеживающим знаком. Профилактически пнул шамана в голову и развернулся к отцу. Виталик выпалил в него из дробовика, но тот увернулся. Вот самым натуральным образом увернулся, сместив тело настолько, что несколько дробинок его всего лишь поцарапали, а основной заряд прошел мимо. «О, Нео, как ты возмужал!» Отец прыгнул к оружию, а я принялся стрелять в него из Desert Eagle, пытаясь угадать, в какую сторону он отшатнется. Угадал аж дважды, но большого эффекта это не принесло. Выстрелы снимали с орка процентов по 3 здоровья. Такими темпами мне его долго колупать. Тем более, что патроны у меня кончатся быстрее, чем у него хитбар истощится. Видимо, он тоже это понял, потому что перестал уворачиваться. Принял 2 пули на грудь и таки добрался до своего вожделенного топора. Виталик был вынужден отвлечься на пару гвардейцев, пытавшихся обойти Соломона с фланга. И когда он развернулся обратно, отец уже несся на него с топором в руке и жаждой убийства во взгляде. Рефлексом Виталика стоит отдать должное. Он успел шмальнуть и даже попал. И выстрел из его страшенного, читерского, офигенно прокачанного дробовика снял с вождя орков аж 10% здоровья. 10, сука, процентов. А летающую хрень в развалинах разрывало в клочья. Какой же у этого парня уровень и сколько очков он в выносливость успел забросить? Как я уже говорил, заряд дроби отца не убил, не покалечил и даже не отбросил назад, но таки заставил изрядно притормозить. По сути, он на какое-то мгновение вообще замер на месте, и в это самое мгновение в него врезался я. Причем в бок, прямо как защитник в американском футболе. Не люблю американский футбол, кстати. Ощущение было примерно такое же, как если бы я врезался плечом в фонарный столб. Орка слегка качнула, и тут я всадил в него несколько оставшихся в Desert Eagle пуль в упор. Даже не в упор, а тупо прижав пистолет к его телу. Двуручный топор Виталика, как он ловко приноровился оружие прямо во время боя менять, врезался орку в плечо и, наконец-то, вогнал здоровье в желтую зону. Отец взревел. В тот же миг, благодаря случайному, но очень неприятному стечению обстоятельств, в зале частично обрушился потолок, и нам на головы принялись сыпаться штурмовые орки на тросах. Соломон отреагировал на угрозу. Он перехватил винтовку одной рукой, второй извлек из инвентаря обрез и принялся отстреливать нападавших сверху, продолжая поливать огнем пытающихся ворваться в зал через двери. Он был чрезвычайно эффективен. Но все же мне начало казаться, что с предложением всех тут запросто поубивать он немного погорячился. Отправил Desert Eagle с опустевшим магазином в инвентарь, я продолжал держаться за отца левой рукой, а правый пытался схватить ожерелье. И я уже почти сумел его ухватить, как отец отмахнулся, слегка задев меня рукой. От этого слегка я отлетел 4 метра и летел бы дальше, если бы не упавший с потолка орк, а пальцы мои сжимали пустоту. Орк был слегка ранен. Когда я в него влетел, он не сумел устоять на ногах и рухнул на пол. Я рухнул сверху, и мы принялись возиться в партере. Он был явно тяжелее и сильнее меня, но я был ловок и занимал более выгодное положение. Так что в конечном итоге мне удалось загнать ему под ребра кинжал и повторять эту операцию до тех пор, пока он не перестал трепыхаться. Когда он наконец разжал свои объятия, я смог поднять голову и узрел воцарившийся вокруг хаос. Орки были везде. Соломон частично отстреливался, частично отбивался от них плодом запретной любви, меча и бензопилы. Виталик отступил к дальней стене и отмахивался топором от наседающих на него гвардейцев. А отец оказался где-то в центре зала и творил странное. Во-первых, его фигура окуталась каким-то красноватым мерцанием, которое заходило и на его топор. А во-вторых, он рубил своих. Я, конечно, был бы рад заполучить в этом бою такого союзника, но сомневаюсь, что за столь короткое время вождь орков решил пересмотреть свои взгляды. Тем более, что двигался он таки по направлению к Соломону, вне всякого сомнения, самому грозному из соперников. Скорее всего, он впал в боевое безумие, или, выражаясь местным языком, активировал обилку «Берсерк». Может, это с падением здоровья связано, а может, он просто на нас обиделся. К этому моменту в Дезерт Игле регенерировали два патрона. Одну пулю я подарил набегающему на меня орку, вторую послал в голову отца. Но в сутолоке промахнулся и попал в плечо, которым он даже и не повел. Такого, как он, наверное, на танке давить хорошо, если он ему гусеницу не отгрызет. Я снова схватился за топор, оказавшийся наиболее популярным оружием в этой схватке, и двинул к отцу, и меня тут же начали отвлекать. Навязчивые парни, эти орки, вообще не представляю, как с ними без топора разговаривать. Пока я завяз в одной из самых медленных в истории атак, отец таки добрался до Соломона, и титаны сошлись в рукопашной. Первый удар топора Соломон принял на винтовку, попутно отмахнулся цепным мечом от какого-то левого орка. Пнул еще одного, да так, что тот отлетел на добрых пару метров и встал в боевую стойку. Отцу, в общем-то, было все равно. Он только глухо рычал и пер вперед, как дизельный трактор по целине. При виде атакующего лидера, досаждавшие Соломону орки бросились в рассыпную. Видимо, им было доподлинно известно, насколько он страшен в гневе. Отец и Соломон оказались на открытом пятачке пространства, обменялись парой ударов, после чего двуручный топор орка был разломан на несколько частей. Отца это ничуть не обескуражило, и он прыгнул на Соломона с голыми руками. Халк в ярости, Халк рвать. Тут-то какому-нибудь менее прокачанному персонажу и пришел бы конец. Соломон бы просто распилил его на части, а потом уже стал бы эти части лутать. Но отец, получив в бедро тычок, от которого его здоровье стремительно упало в красную зону, ни на миг не сбавил оборотов. Сгробастал Соломона в свои исполинские объятия, и они рухнули на пол. Что удивительно, ко мне в это время почти никто и не лез. Да и Виталику, насколько я успел рассмотреть, стало полегче. Местные были слишком увлечены схваткой своего босса, видимо, как никогда ранее близком к полному фиаско, с наглым пришлым хай-левелом, и не обращали на мелочь вроде нас никакого внимания. Отец и Соломон, кстати, если он выживет, надо будет у него спросить, чего он вообще тут забыл, сплелись в единый клубок, из которого доносились только звуки ударов, учащенное дыхание Соломона и хриплое рычание отца, а затем они из этого единого клубка расплелись. Соломон остался лежать на полу, а отец, полоска здоровья которого превратилась в красную, едва различимую ниточку, тяжело поднялся на ноги. Ну, с его стороны, это было уже полное хамство. И я с воинственным кличем «ЗВДВ» вылетел из-за спины его гвардейцев и впечатал ему в живот усиленный обилкой пинок. Он не сложился пополам, но хотя бы слегка отшатнулся, и это было уже хорошо. По инерции я прилетел прямо в него, двинул ему головой в подбородок, выше тупо не достал, а мои руки сомкнулись на его ожерелье. Надеясь, что всю эту хрень он все-таки не на стальной трос наматывал, я рванул ожерелье на себя изо всех сил. Рывок получился вполне так ничего. Отец аж головой непроизвольно дернул. Ожерелье осталось у меня в руках. И в этот же миг, скорее всего, то таки было совпадение, но очень удачное, сияние вокруг его тела наконец погасло, и он без сил рухнул на одно колено. При этом он все еще был жив. Топор сам лег мне в руку. Наверное, я мог бы его добить. Кто знает, что бы тогда случилось. Может, как в самом презираемом Виталиком сценарии, серые орки даже признали бы меня своим вождем. Но становиться новым отцом мне не хотелось. Мне слегка за 30. На кой черт мне столько детей? Я положил топор ему на плечо, прижал острие к шее и попытался разыграть карту заложника еще раз. Раньше не сработало, но теперь у меня и заложник вроде как куда более ценный. Отец что-то мычал себе под нос и, видимо, уже мало что соображал. Обилка, видать, и на интеллект тоже действует. А может, просто сознание потерять готовился. «Охолоните!» — сказал я. «Или он умрет!» «Значит, он слаб, и его время пришло!» — сообщил мне кто-то из орков. Парламентеры из них, надо признать, так себе. «К тому же, для орка нет большей чести, чем умереть в бою, а это был славный бой!» «Как дети, право слово!» Где-то после 10 лет к нормальному человеку приходит убеждение, что самое славное в бою – это в нем выжить и по возможности победить, потому что даже если ты проиграешь, но выживешь, у тебя останется второй шанс, а если ты славно сложишь голову, то второго шанса у тебя явно не будет. Конечно, обстоятельства бывают разными, и это правило работает не всегда, но сейчас явно был не тот случай. Я огляделся по сторонам. Виталик пробирался ко мне вдоль стеночки. Соломон дернул копытом, но я не уверен, что это был сознательный жест. Орков в боеспособном состоянии оставалось штук 15, и, вне всякого сомнения, они бы могли нам вломить. А может, мы бы еще и отмахались? А может, уже хватит крови на сегодня? Попробовал я призвать рассудок. Ну, типа, боевая ничья. И тут помощь пришла, откуда не ждали. «Может быть, ты и прав, человек», — возвестил шаман старческим голосом. Очухался-таки. Вот и хорошо. Не хотелось бы на себя кил пенсионера вешать. «Вы двое можете уйти». Как раз в этот момент Виталик встал у меня за плечом. Среди орков послышался недовольный ропот, но открыто противостоять шаману никто не решился. «Ты хотел сказать, мы трое», — поправил я старикана. «Двое», — сказал он. «Тело останется». «Тело не останется», — сказал я. Не знаю, что задумал Соломон и какие цели он преследовал на самом деле, но в этом бою он дрался на нашей стороне. И вот так запросто его бросить я не собирался. «Тело мы заберем с собой. Либо расспросим, либо полутаем. И то хлеб». «Это плохая сделка, человек», — сказал шаман. «Ты думаешь, если полить ее еще десятком литров крови, она от этого намного лучше станет?» — спросил я. «Не станет», — согласился шаман после недолгого раздумья. «Ладно, уходите». Хоть один здравомыслящий нашелся в этой толпе героев. Я сунулся было в инвентарь, где меня ждал свиток портала, выданный Элрондом. И тут же меня взяли сомнения. Вторая директива, и вот это вот все. Допустим, он нам наврал, или, скажем так, многое не договорил. Он ведь тип ушлый. Допустим, у него уже есть и космический корабль, и координаты ему тоже известны, и только кодов доступа для полного счастья не хватает. И тогда зачем ему мы? Причем он нас предупредил, что портал приведет не к нему в таверну, а к какой-то другой его аватаре. А кто его знает, что там за человек? Вдруг тот самый паладин Ричард, которого шаман завалить просил? Я не думаю, что мы с Элрондом-то могли бы справиться в случае чего. Я ж видел, как он стреляет. А паладин вообще был темной лошадкой. Вот если бы Соломон был в сознании. Но нет, все так же лежит и ножкой дергает. «Бери тело», — сказал я Виталику. «Мы пойдем ногами». «А ты думаешь, что искушение для этих ребят окажется слишком уж, сука, искушающим?» Тихо поинтересовался Виталик, склоняясь над поверженным хай-левелом. «А какие варианты? Тело вообще живо?» «Вроде да. А если ему зелье куда-нибудь влить?» «Вряд ли поможет», — сказал Виталик. «На нем, сука, целый букет дебафов, начиная от оглушения и заканчивая внутренними повреждениями, и ноги переломаны к хренам. А как он тогда ими дергает? Это, сука, загадка. А может, это и не он, может, это экзоскелет коротит?» Неизящно выругавшись, Виталик взвалил Соломона на плечо, а я опять задумался. «Допустим, из зала-то нас выпустят, а дальше что?» «Дальше целый город, который они контролируют, и нам надо будет как-то из него выбираться. Но это уже после того, как мы из здания выйдем. Тащить с собой заложника тоже не вариант. Виталик уже занят, а я свой карманный автопогрузчик дома забыл. А без него мне этой туши точно не утащить. Вот выйдем мы отсюда, а дальше что? Орки передумают, отец в себя придет. И мало ли, какая дурь ему на этот раз в голову прилетит. Такие парни очень не любят проигрывать. А кто ж любит?» И тут я вспомнил, что у меня есть еще портальные свитки. Те, которые мы унаследовали от покойного Кэла. Там было два адреса выгрузки. Тот, который вел во двор его кланового замка, мне был не особо интересен. А вот второй, он утверждал, что это адрес в каком-то городе, и там живет девица, которая ему не безразлична. Конечно, Кэл тоже мог врать. Они тут все врут. И я, если так и дальше пойдет, тоже скоро начну. Но Кэл таки был человеком, а Элронд — чокнутый искин, зацикленный на собственной безопасности. Поэтому я решил довериться покойнику. Я сломал печать на свитке, и портал открылся. «Прошу», — сказал я Виталику. «Ты уверен?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Хорошо». «Не возвращайтесь сюда», — сказал шаман. «Не очень-то, сука, и хотелось», сказал Виталик, встряхивая на плече свою ношу и шагая в промежуток между мирами. И тут случился упс. Портал оказался не только одноразовый, но и на одну персону. Девица, если она была девица, явно толп поклонников у себя дома не ждала. Как только Виталик со своей ношей, видимо, система посчитала их за один объект, шагнул неизвестное, портал схлопнулся в точку и закрылся. Орки заворочили и задвигались. «Продолжим, сука, переговоры», — сказал я, прижимая лезвие топора к шее отца.